и не нужно ни осложнять, ни колебать его. — Прощай, — сказала она. — Теперь уж мы едва ли встретимся. — Почему? — спросил он, сильно и полно жалея эту женщину, так уверенно и нераскаянно прошедшую мимо его любви, мимо всего, чем был он. — Сколько ж ты собираешься жить? — холодно сказала она, и ушла в своей вечной шубке, равнодушной, чуть в раскачку, не играющей в молодость походкой. Она ушла, а он приказал себе не думать о ней сейчас, не резать по-живому. Скорее назад, к верному чертыхающемуся, на чем свет стоит, но все же не бросившему его товарищу. Конечно, не встреча с Ниной заставила его так остро и трудно почувствовать возраст. Это зрело в нем исподволь, скапливалось неприметно. Очки, неумолимая бессонница, острая обидчивость и стремление рвать отношения, когда еще возможно объяснение, ненависть к книгам с плохим концом и раздражение на их авторов — это и многое другое, отдающее старческим чудачествам, ощущалось Петровым смиренно и твердо, как переход в иной возрастной климат. Встреча с Ниной словно катализатор завершила постижение неумолимого процесса. Теперь он окончательно знал, что будущее, в котором можно что-то исправить, выяснить, хоть исплакать, не существует для него и тех, кто создавал и наполнял его душевную жизнь. А он, оказывается, еще на что-то рассчитывал. На что? На возвращение былого. На раскаяние. Воздаяние по заслугам. Какая чепуха! Он никогда и в мыслях этого не держал. Да, и все-таки смутная, черт знает куда загнанная надежда на какой-то душевный реванш, видать, существовала. И не надо обманывать самого себя. Скажем так. Надежда на обретение последнего покоя. Не в лермонтовском смысле, под сенью дуба, в земле, а прижизненного покоя. Но все это рухнуло за каких-нибудь полчаса. Оказалось, ему ровным счетом ничего не нужно от чужой и чуждой женщины, которую он проводил на метро до Кузьминок. Напротив, он сделал все возможное, чтобы оставить ее в спасительном неведении. Таков был конец истории, начавшейся за изрезанной перочинным ножиком школьной парты. Но как же сильна была она в нем, если и сейчас случайная, пустая, нелепая, смехотворная встреча вывернула его наизнанку? И как сумел он уцелеть тогда, когда вышагнул от Нины в морозную щемящую пустоту, втраченный молью кавалерийской шинели, припадая на больную ногу, ни солдата, ни штатской, ни доучившийся студент и уволенный в глубокий запас муж, щенок, не умеющий даже огрызнуться. И ведь у него мелькала мысль о самоубийстве, и мать, все понимавшая, спрятала куда-то наган. Вот тогда-то и возник дом вблизи консерватории. В переулке, где он, коренной москвич и городской шатало, почему-то никогда не бывал. Забытый дом стоял в начале забытого переулка, если считать со стороны Никитской площади. Впрочем, Никитская тут ни при чем. Они попали в переулок каким-то проходным двором. Почему память так старательно стерла географию события? Чтобы не было пути назад? Чтобы не сделаться иждивенцем чужого милосердия? Чтобы золотой лучик не погас в муте ненужной суеты? Случайность, непреднамеренность? Хаотическая бесцельность происходящего с тобой настолько утомляет и обессиливает душу, что начинаешь искать значение символа там, где всякое значение заведомо отсутствует. Убеждаешь себя, что жизнь запрограммирована хотя бы в главных опорных пунктах. На самом же деле ты просто участник бронного движения, беспорядочной толкотни человеческих молекул. Неожиданный толчок бросает тебя вперед или в бок, или назад, а там другой толчок, и ты несешься в прямо противоположную сторону.